Ее вполне можно было пить, не возясь с кипячением и фильтрованием. Далее. Начисто отсутствовали комары. И, наконец, благодаря свежему ветерку с гор, в домах никогда не бывало душно. Начались хлопотные дни. Мы побеседовали со старостой Бамбаву, объяснили этому добродушному старцу, для чего приехали, и попросили его подыскать в селении желающих ловить для нас говядину. В западноафриканском пиджине этим словом обозначаются всякие животные, от лягушки до слона. А затем мы наняли плотника, которому поручили сколотить ящики для клеток. Готовые передние стенки мы привезли с собой из Англии. И вот уже в ряд выстроилось множество клеток, увы, пустых. Тогда мы решили посетить все деревни в радиусе 30 километров, чтобы народ узнал о нашем прибытии и наших задачах. Всюду мы предупреждали, что через 3 дня приедем опять, проверим, удалось ли поймать что-нибудь для нас. Однажды вечером, вернувшись из очередной агитпоездки, выражение долговязого Джона, мы искупались, переоделись, молча, со вкусом поужинали и уже хотели ложиться спать. Как вдруг снизу донеслись необычные звуки — флейты, барабаны, поющие голоса. Потом между деревьями замелькали огоньки. Целая вереница людей с фонарями в руках поднималась вверх по дороге. «Это еще что за явление?» — насторожился долговязый Джон. «Дорога кончалась у наших домов». «Не знаю», — ответил я. «Вероятно, какая-нибудь депутация из селения. Может, староста велел своему оркестру поиграть для нас?» Мы терпеливо ждали. Наконец, гурьба поющих африканцев подошла к нашему дому и выстроилась в шеренгу перед верандой. Двое в середине шеренги держали на плечах шест, на котором висела довольно большая клетка из толстых жердей. «Ага», — сказал я долговязому Джону. «Похоже, первая говядина прибыла. Только смотри, не очень восторгайся, что бы там ни оказалось. Не то цена сразу подскочит. Что вы, что вы! Постараюсь сделать вид, будто это такая гадость, что мы ее и даром не возьмем. Ну, друзья, что же вы принесли?» — обратился я к собравшейся компании. «Говядину, сэр! Говядину!» — последовал дружный ответ, и в свете фонарей засверкали белые зубы. Гордо улыбаясь, ловцы опустили клетку на землю, и мы попытались рассмотреть содержимое сквозь щели. «Судя по клетке, должно быть довольно крупное животное». «Нет, ничего не видно». «Тогда мы перетащили клетку на свет и перерезали прутья, которыми была привязана крышка». «Берегитесь, сэр!» — сказала один из охотников, когда я осторожно взялся за крышку. «Эта говядина вас укусит!» Приподняв крышку, я заглянул внутрь, и вдруг из клетки высунулась прелестная рожица. Она принадлежала крохотному мартышонку, который вполне уместился бы в чайной чашке. Зеленая мордочка, на носу белое пятно с сердечком. Из темноты на меня уставились блестящие глазки, и мы услышали пронзительный писк, который вскоре стал привычной музыкой для обитателей базового лагеря. Я откинул крышку и извлек детеныша из ящика. У него была зеленоватая спинка, длинный хвост и грустное личико. Вцепившись ручонками в мои пальцы, он снова пискнул дрожащим голосом. «Эта говядина не кусается», — сказал я охотнику. «Это не взрослая обезьяна. Это детеныш». Знакомая уловка. Почему-то африканцы убеждены, что, преувеличивая свирепость пойманного животного, они больше за него получат. Долговязый Джон бережно принял мартышонка в свои широкие ладони, а я приступил к переговорам.